Наталья Горбаневская. Я ему говорила «ты». Его, Бродского, первые стихи привезли в Москву в 1960 году. В тот момент это было открытие. А потом он в том же 1960-м приехал в Москву, позвонил мне. Мы с ним гуляли по улицам. Был ноябрь. Такая осень мрачная, не дождливая, но мокрая. Мы с ним разговаривали и как-то сразу подружились. Он еще не знал, как ко мне обращаться. Ему 20 лет, а мне 24. В этом возрасте это огромная разница. Я как будто бы уже признанный поэт, а он еще мальчишка. Я ему говорила «ты», а он не рисковал меня на «ты» называть и обращался как-то по-польски. «А какие стихи Наташа любит?» Я тогда заочно училась в Ленинградском университете, и мы договорились, что я приеду и позвоню. Я действительно приехала. Он меня тогда познакомил с Димой Бобышевым. А с Рейном, который был учителем, он меня боялся познакомить, потому что считал себя еще недостаточно влиятельным, чтобы представлять. Он мне сказал позвонить Рейнам и представиться знакомой Сережи Чудакова, одного из приятелей Алика Гинзбурга. Ему, Чудакову, посвящено стихотворение «Памяти друга». Я звоню и представляюсь. «Здравствуйте, я Наташа Горбаневская, знакомая Сережи Чудакова». И жена Рейна мне радостно кричит: «Да, мы знаем, кто вы, приходите!» Это был период, когда у меня были очень плохие стихи. Я их почти все потом выкинула. А с людьми этими подружилась и каждый раз с ними виделась, когда приезжала в Ленинград. Была еще такая история, которая во всех воспоминаниях искажена. О том, как Дмитрий Евгеньевич Максимов отказался мне поставить зачет за курсовую работу, а Бродский написал на него эпиграмму. Был январь 1963 года. Сразу после посещения Хрущевым выставки в Манеже и его встречи с деятелями культуры и интеллигенции. Я писала работу «Анализ стихотворения Блока, посвященного Ахматовой». Прихожу к Максимову, а он мне за работу поставил посредственно. И он, якобы друг Ахматовой, сказал: «Как вы можете приходить с работой, в заголовке которой Ахматова?» И отказался поставить мне зачет. Я ему говорю, что тройка за курсовую — это автоматический зачет. Но его еще долго пришлось добиваться. Во всех воспоминаниях на эту тему, даже лучших, этот эпизод не приведен точно, потому что никто не вспомнил эту фразу. А я сказала Иосифу: «Что же он мне говорит?» Иосиф написал эпиграмму. Повода никто, разумеется, не помнит, и все осуждают Иосифа за то, что он эту эпиграмму написал. Так что я дала повод к творчеству Бродского. А потом еще один. Летняя сессия у меня была в мае, и я оказалась в Ленинграде на свой день рождения. Бродский просил 3 рубля у Кости Азадовского на бутылку, чтобы прийти не с пустыми руками, а тот не дал. И тогда он вместо бутылки принес мне двустишие: «Петропавловка и Невский без ума от Горбаневской». Так что спасибо Азадовскому, который не дал 3 рубля. Мы дружили, но близкими друзьями никогда не были. Может быть, единственный очень близкий разговор у нас состоялся уже в начале 1964 года, когда от него ушла Марина Басманова. И он опять вернулся в Ленинград. Мы встретились и очень искренне говорили. Но это вещи, которых я повторить не могу. Я обещала. А самое замечательное — это как он мне рассказывал про будущую поэму «Исаак и Авраам». Он куски читал, а остальное рассказывал. Он из головы и с помощью бумажки какие-то куски читал. Поразительно! Для меня это был совершенно неведомый способ стихописания. У Пушкина тоже есть планы не только больших вещей, но даже планы стихотворений. И у Бродского был тот же способ. У меня, например, совсем другой. Это такое жужжание, которое слышишь и фиксируешь. У Мандельштама и Ахматовой оно также зафиксировано. На нее поэма наваливалась, жужжала у нее в голове, поэтому столько вариантов. А Бродский в этом смысле как Пушкин. Примечание. Из интервью Олеси Лагашиной. «День за днем. 4 июня 2010 года. Конец примечания».